Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о практических методах правильного отождествления или улучшения осознанности. Давайте начнем с того, что у всех на слуху, это медитация. Я про нее говорил уже в каком-то ролике на YouTube, но сейчас все повторим и дам несколько практик, я думаю, для повышения осознанности или правильного отождествления. Почему я так называю? Потому что, находясь на разных уровнях понимания, человек по-разному называет одно и то же. То есть, если вы понимаете, что такое осознанность, это, скорее всего, все понимают. Просто можно, с одной стороны, предположить, что осознанность – это знание, что я делаю, как и почему я делаю. Ну, и, соответственно, то есть, вы всегда можете себе ответить на эти вопросы в любой момент времени. Так оно так, но... С другой стороны, осознанность – это все-таки нахождение в настоящем моменте и как бы видение своих действий и понимание того, что вы внутренний наблюдатель, и вы наблюдаете за происходящим. С практикой, если вы этим не занимались, вы со временем начнете замечать, что у вас внимание перескакивает. То есть оно либо погружено в мысли и эмоции, там, и либо в разговор с кем-то, либо в наблюдение, то есть вы прям залипаете на какой-то объект или процесс, либо вы можете заметить, что вы себя видите, как бы ощущаете сторонним наблюдателем всех вот этих процессов и объектов. Таким образом, для вас все становится объектами, включая весь внешний мир, людей, но в том числе и мысли ваши, и ваши эмоции для вас становятся тоже объектами, вы их наблюдаете со стороны. И на самом деле, вот правильное отождествление – это отождествление именно не с умом и эмоциями, как обычно человек делает, или личностью, или пониманием того, что вы человек, а именно с тем внутренним наблюдателем, который смотрит и наблюдает за всем этим. Так вот, практики осознанности, они помогают как раз отождествляться вот с этим наблюдателем, постоянно пребывать в наблюдении процессов, объектов, предметов, людей там и так далее. И о плюсах я уже говорил, это дает много чего. На самом деле, самые большие плюсы, на мой взгляд, это, во-первых, вы пребываете в настоящем моменте, и это дает колоссальную глубину проживания жизни. То есть вы каждый момент ловите, и вместо того, чтобы находиться в это время в мыслях, вы находитесь в настоящем моменте, и вы можете созерцать, воспринимать весь этот мир, особенно когда вы видите красоту природы, это очень актуально. Ну, то есть там дождь, капли дождя, например, на вас. Вместо того, чтобы их критиковать, например, своим умом и эмоциями, соответственно, вы можете их принять и просто прожить в настоящем моменте. Это на самом деле колоссальный кайф. Ну, когда вы попрактикуете, вы это поймете, если вы этого еще не делали. И, конечно же, с точки зрения бытовой, к бытовой я отношу все, что относится к дуальному миру, то есть это любые отношения, любые ваши коммуникации с людьми и в личных отношениях тоже. И, ну, то есть вы осознанно подходите, и когда вы замечаете, что вы втягиваетесь в эмоцию, и хотите уже ответить человеку, например, грубостью на грубость, вы можете вовремя себя остановить, осознаться и тем самым предотвратить как бы развитие конфликта. И более того, еще огромнейший плюс, это, наверное, тоже один из самых огромных плюсов, что дает осознанность, это именно отлавливание своих негативных мыслей. То есть не когда вы в контакте с человеком, а когда вы начинаете думать негативно, запускаются негативные реакции в вас. Вы можете себя вовремя остановить и понять, что это не ваши мысли, они просто к вам пришли, и вы вправе их не думать. И тем самым не запускать негативные эмоции, не разрушать свою жизнь, ну и тело в том числе. Ладно, о плюсах я вкратце еще раз повторил, это, наверное, основные, ну и... Нет, собака. Еще поговорим о них, когда будем конкретно разбирать конкретные плюсы. Итак, что мы можем сделать? Что мы можем, собственно, сделать? Итак, какие Итак, какие конкретные практики мы можем делать? Так, поговорим про медитацию. Итак, какие конкретные практики мы можем сделать? Медитация. Медитация вообще это для многих нечто далекое, какое-то восточное, непонятное, то ли религиозное, то ли философское, то ли еще какое-то. Для кого-то медитация это в том числе это проговаривание информации и визуализация каких-то процессов или будущих событий, которые вы хотите видеть в своей жизни. Это немного другое, это как раз относится к визуализации, а сама медитация. Это, по сути, слияние с объектом наблюдения, но если отойти чуть подальше, то есть не, ну, я имею в виду ближе к началу, к медитативных практик, и не вдаваться в полное глубокое понимание этого, то, что вы отождествляетесь с процессом наблюдения, с каким-то или с объектом наблюдения, то медитация – это, по сути, просто наблюдение. Либо за объектом, либо за процессом. Если объект маленький и приходится концентрировать свое внимание, то это, собственно, концентрация. И она очень хорошо тренирует направленное, так сказать, наблюдение или фокусировку внимания. То есть таким образом вы тренируете свое внимание, сосредотачиваться на конкретном процессе, что как следствие дает огромные плюсы в какой-то, опять же, бытовой деятельности, в которой важна фокусировка внимания. Вот, собака пришла мне помочь. Как это? Щеночки поднимают рейтинг просмотров. Вот, значит, итак, у нас есть медитация, по сути, это созерцание чего-либо, как я уже сказал, либо фокусировка внимания. Опять же, фокусировка, она сложнее, но она дает больше результат. Если вы потренируете фокусировку, то просто созерцание чего-либо, оно будет намного проще, потому что она, ну, это как вот, например, кто занимался в тренажерном зале или какими-то спортивными видами, ну, в общем, спортом занимался, вы замечали, что после, например, ну, того, как вы размялись, подошли к большим весам, дошли до максимального, и когда вы идете уже обратно, вам легкие веса даются намного легче, чем самые тяжелые. Ну, это естественно. То же самое с фокусировкой или созерцанием. То есть, когда вы напрягли свое внимание, вы потом созерцаете проще. Созерцание – это выбор некого процесса или большого достаточно объекта, по которому может ходить внимание. То есть, например, вы выбираете костер, ну, он достаточно большой, но у вас внимание не блуждает, как бы, по территории, так скажем, по всему объему пространства в разные стороны. А вы сосредоточены именно на костре, вы его слушаете, вы чувствуете тепло, если он настоящий, если вы на видео просто слушаете и визуально наблюдаете. И можете даже пронаблюдать в этот момент свою реакцию, реакцию тела, реакцию ума и так далее. Таким образом, вы как бы даете свободу своему вниманию, но в то же время вы тренируете именно наблюдение. А так как мы не можем мыслить во время наблюдения, ну, у вас внимание будет перескакивать с мысли на наблюдение, но с практикой, опять же, вы все больше будете погружаться именно в наблюдение. Когда вы наблюдаете, процесс мыслительный, он останавливается. И таким образом мы переходим в настоящий момент, и мы находимся в состоянии медитации или в состоянии созерцания. Пришлось собаку попросить, она ведет себя плохо. Итак, в общем, если обобщить, то есть фокусировка, есть созерцание, а есть, опять же, созерцание или наблюдение свободное. Это так называемое свободное наблюдение или созерцание, или медитация, она относится к свободному восприятию. То есть вы не зацикливаетесь на каком-то объекте конкретном, большом или маленьком, ни на каком процессе вы не зацикливаетесь. Но вы даете вниманию свободно перемещаться, то есть как в повседневной жизни. Вы, например, идете, оно у вас отвлеклось, там, не знаю, на пение птиц, на шум машин, на сигнал светофора, на то, как кто-то что-то сказал, кто-то чихнул, кто-то кому-то наступил на ногу, кто-то что-то высказал, кто-то по телефону говорит, вы там обошли лужу, посмотрели на небо, углубили свои мысли, в том числе в эмоции и так далее. внимание постоянно перескакивает, и мы, в принципе, по большому счету им не управляем. Мы им управляем только в те моменты, когда нам нужно конкретное сосредоточение на каком-то процессе, объекте, ну или вот как раз в момент созерцания там, и так далее. Опять же, все, что я сейчас даю, это как бы вспомогательные инструменты, они относятся к дуальному миру, и в этом мире мы можем, все, что мы можем сделать, это, собственно, постараться сделать ум однонаправленным и постараться отвлечься от мыслей. Таким образом, мысли у нас выключаются. Это можно, кстати, сравнить с вентилятором, например. То есть вы вот включаете вентилятор с кнопки там или в розетку, он у вас крутится, ну, обычный вентилятор настольный. Он вращается, у вас там дует воздух, и, соответственно, когда вы его выключаете, перестает идти по проводам там электричество, в общем, он начинает останавливаться, но он продолжает вращаться еще какое-то время по инерции. Соответственно, то же самое и тут, когда мы обращаем внимание на какие-то процессы, мы их как бы подсвечиваем, то же самое с нашими мыслями и эмоциями. Когда мы обратили внимание, свое внимание на эти мысли, тогда они как бы запускаются, и тем самым включается ум, и мыслепоток у нас увеличивается. А чем больше мы туда углубляемся, как бы залипаем на эмоциях, а эмоции они такие, то есть они нас цепляют и не дают как бы отвязать свое внимание. И таким образом мы подпитываем свою вот эту мыслемешалку, и она постоянно что-то там накидывает нам мысли, соответственно, запускает какие-нибудь эмоции. И, как правило, это все в негативном ключе происходит, поэтому мы имеем, что имеем, то есть депрессии, плохое состояние и так далее, и так далее. Негативные эмоции, как следствие болезни и прочее. Потому что никто психосоматику не отменял, про нее тоже, по-моему, говорил. То есть там 90 с лишним, 99, наверное, даже процентов болезней – это психосоматика. То есть она идет за счет того, что… То есть болезни происходят за счет того, что тело приходит, берет на себя вымещенную как бы напряженность психологическую. Вы слишком много негатива думаете, мозг уже не справляется, и он, соответственно, выплескивает это в тело, таким образом, как бы консервируя вот это напряжение. И поэтому, когда есть психологические практики, с помощью которых вы можете высвобождать эту энергию, эти зажимы, соответственно, болезни проходят. Но то же самое, кстати, и решается через медитативные практики, то есть через наблюдение. Ну, об этом попозже, может, поговорим. Ну, болезнь, в общем, такая панацея, можно сказать, но на самом деле это так. Так вот, есть еще свободное внимание. Итак, что можно сделать конкретно из созерцания, наблюдения, там, фокусировки? Мы можем взять некий, ну, какой-нибудь маленький объект, я не знаю, да любой, ну, какой-нибудь желательно такой, ну, неровный, я не знаю, какой-нибудь изюм, может, виноград, и любой маленький предмет. Найдите пуговицу, может. И просто постарайтесь ее пощупать, осмотреть очень тщательно. Это даст вам, ну, и, соответственно, фокусироваться как можно дольше и рассматривать все трещинки, все зазоры там и так далее. Долго-долго ее крутите. Ну, как долго? Минут 5, наверное, хватит первый раз, может, там до 10 минут. Потом вам надоест, скорее всего. Ну, уму надоедает быстро достаточно такая монотонная деятельность. Вот. Еще более жесткий такой вариант для фокусировки – это, про него тоже, по-моему, говорил, взять листок бумаги белый, нарисовать точку достаточно большую, перед глазами повесить, может, на монитор, может, на стенку, просто сесть напротив и смотреть в точку, не давая вниманию перемещаться. То есть, как только внимание ушло куда-то, вы заметите, если вы будете как бы наблюдать за процессом, за тем, как ваше внимание бегает, а вы тоже с практикой научитесь все больше наблюдать. Сначала вы даже не будете замечать, что оно у вас уходит, вы в мыслях, вы забылись. Потом оп, обратно в точку. И таким образом оно у вас будет уходить, потом возвращаться, уходить, возвращаться. И таким образом получится, что у вас очень часто будет внимание уходить, но с практикой оно все время будет возвращаться. Вы ни в коем случае себя за это не ругайте, это нормально, это просто новые процессы для мозга, ему скучно, ему нудно, ему неохота, ему непривычно и так далее. И он будет вас всячески отговаривать, что это ни к чему не приведет, особенно когда у вас будет не получаться. Игнорируйте все его заявления, просто продолжайте, возвращайте мягко внимание на точку. И таким образом, вот попробуйте 5-10 минут посидеть. Желательно делать пару раз в день и в течение хотя бы там недели-двух. Это одна из практик фокусировки внимания. Что еще можем мы сделать? Мы можем посмотреть на мелкий объект, как я уже сказал. Третье, мы можем взять какой-то процесс, да, типа текущая вода, звуки природы, просто музыка. Ну, музыка сложнее. Наверное, лучше звуки природы, они ближе как бы к природе, то есть к вам, соответственно, их проще будет как-то воспринимать. И просто пронаблюдать за процессом. Это как на природу вы уезжаете и просто сидите, созерцаете. Вам кайфово от этого. Это не требует никакого напряжения, в том-то и дело. Но это дает обалденный результат. Именно в этот момент, в эти моменты в жизненные, вы максимально отдыхаете. Вы расслабляетесь. Ну, вам приходится здесь, в данном случае, немного напрягать внимание, чтобы оно сильно не убегало. Но достаточно это будет интересно, потому что процесс достаточно широкий. Ну, я имею в виду, там, горящий огонь. То есть там есть куда посмотреть, и мозг не так будет сильно уходить. Но он будет так все равно внимание мысли уводить по привычке, в эмоции. Но вы его возвращаете мягко и продолжаете, продолжаете, продолжаете. Опять же, хочу напомнить, что все эти практики, они относятся именно к дуальному миру. Это все его вспомогательные практики, но они реально работают. Ну и третье, это, наверное, будет посложнение. Посложнее именно не в плане наблюдение, потому что наблюдение, оно само по себе происходит, и управление вниманием, потому что внимание здесь мы полностью отпускаем, оно бегает. Здесь самый важный момент – это осознавать, что вы наблюдаете, потому что вы будете забывать, вы будете просто наблюдать, жить как обычно, но вы будете забывать, что вы наблюдатель. Вы должны постоянно напоминать себе, что вы наблюдатель, и таким образом возвращать как бы понимание в точку отчета вот именно наблюдателя. Я надеюсь, все осознают, о чем я говорю, то есть все понимают, что такое внутренний наблюдатель. Наверное, есть люди, которые этого не понимают. Если такие люди есть, тогда я поподробнее на этом остановлюсь и расскажу. Так вот, вот эта третья практика, она полезна тем, ну, точнее, удобна тем, что вы можете ее применять в любое время вообще, то есть вы можете идти по улице и, соответственно, помня, что вы наблюдатель, просто наблюдать процесс и подмечать. Ну, и все, ваше внимание будет бегать, собственно, и вы... Здесь тренировка именно в вспоминании того, что вы находитесь на заднем фоне и являетесь наблюдателем. Ну вот эти три практики, я думаю, они, в принципе, уже достаточны, и только выполняя их, уже можно сильно продвинуться в процессе как раз духовного развития или поиска истинной природы. И более того, вот эти все практики, они будут, ну, особенно концентрация, ну и даже созерцание обычно каких-то процессов ограниченных, оно будет помогать в повседневной жизни, потому что если у вас рассеянное внимание, как оказалось, это достаточно широкая проблема в жизни людей, не могут люди сконцентрироваться на каком-то процессе, на работе и так далее. И, соответственно, вы можете, вот так практикуя, это состояние будет проецироваться просто на повседневную деятельность. То есть просто практикую там 2-3 раза в день, чтобы вам никто не мешал, да, созерцая и концентрируясь. Это постепенно будет входить в привычку. Вам будет легче это даваться, и, соответственно, вот это состояние, этот навык вы можете проецировать на любую деятельность. Ну, он автоматически будет проецироваться, просто я вам объясняю, что это будет помогать вам в обычной бытовой как бы жизни. Ну вот, по практикам, я думаю, все, в принципе, для начала хватит, и достаточно этого будет в повседневной жизни для практики. Ну, плюс мы будем проводить общие медитации, где... В чем они хороши? В том, что есть общая энергетика, и, соответственно, когда... Ну, все мы на каком-то уровне энергии, и эти энергии будут складываться, и получается такой некий эффект синергии, когда результативность растет очень сильно после вот этих практик совместных. Общее состояние, оно дольше держится и лучше срабатывает, как бы. Ну, вот это обычная медитация. Ну, потом мы будем еще добавлять намерение, ну, это уже такой отдельный разговор, про него я тоже потом расскажу поподробнее, но это намерение, оно как раз помогает нам как бы визуализировать то, что мы хотим видеть в своей жизни, это действительно работает, потому что на самом деле я убежден, я знаю, это, что мир, весь мир, который нас окружает, это проекция ума. Но это такой уже более там углубленный уровень, может быть, для кого-то сложный там для понимания, но это, в общем, отдельная история. Пока мы поработаем вот на уровне медитации, созерцаний, ну и так далее. И, возможно, так как я, ну, как бы занимаюсь спортом и достаточно долго занимался еще и йогой, то, может быть, если будет интересно, покажу какие-то практики йоги и расскажу про йогу поподробнее вообще. Спасибо за внимание, с вами был Андрей Тушинский. Зовите друзей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, в чат приглашайте, на группы подписывайтесь, на Инстаграм и так далее. В общем, пускайте энергию, мне это в плюс, в помощь. Благодарю вас за внимание. Всем удачи, всем счастливо, пока.